Однако он так и не смог не думать о Нелл, появившейся из ванной всего полчаса назад в длинной голубой сорочке. Мэтт включил радио, чтобы немного отвлечься. Исчезновение Корнелии Кейс продолжает оставаться главным событием. Он совсем спятил. Так выбит из колеи неудовлетворенным желанием, что совершенно забыл о первой леди. Поверить невозможно, что о ней до сих пор ничего не известно. Где может скрываться одна из самых известных женщин мира? Тут в фургон ворвалась Люси, уничтожающе глядя на него. «Не понимаю, почему бы нам не провести еще один день с Бертис и Чарли? Ты непременно должен настоять на своем». «Совершенно верно, сурово», — сказал он, — «а теперь пристегнись, мы уезжаем». В дверях появилась Нелс Баттон. Она никак не прокомментировала его тон, только слегка приподняла брови и сделала вид, будто ничего не заметила. Кому, как не ей, знать истинную причину его раздражения. Мэтт тут же почувствовал угрызение совести. Он зря накричал на Люси и предпочел игнорировать тот факт, что его любимая футболка с эмблемой черных ястребов отчего-то красовалась на голове девчонки. Трудно сосчитать, сколько его вещей рано или поздно переходило в гардероб сестриц. После того, как бак был наполнен, а машита помыта, они направились на запад, через всю Индиану. Нелл не отходила от Люси, очевидно смущенная событиями прошлой ночи. Теперь дети казались настоящими мельничными жерновами, висевшими на шее Мэтта. Не будь их, Нелл вела бы себя совершенно иначе. Он снова включил радио, настроил его на волну новостей и убавил звук, чтобы никто в фургоне ничего не расслышал. Ему требовалось время, чтобы все хорошенько обдумать. По мере того, как шли часы, история обрастала новыми подробностями, и с каждым новым репортажом высказывания самодовольных вашингтонских чиновников и аналитиков становились все более тревожными. Хотя никому не хочется предполагать худшее, жизнь миссис Кейс может быть в опасности. Немыслимо и вообразить, какие суровые меры примет администрация, если первая леди попадет в руки недоброжелателей. Обнаружить врагов как в этой стране, так и за рубежом. Представьте, что если группа военных... Когда популярный психолог предположил, что Корнелия Кейс, возможно, переживает нервный срыв в связи с гибелью мужа, Мэтт выключил радио. Идиоты! Куда легче заниматься домыслами, чем взять ноги в руки и отправиться на розыски пропавшие. Но ему ли бросать в них камни? Совсем недавно он вместе со съемочной бригадой 3 дня подряд выслеживал трансвестита. У Мэтта на совести слишком много грехов, чтобы критиковать собратьев-журналистов, подобно стервятникам, бросавшимся на любую сенсацию. Они подают новости таким образом, чтобы вызвать интерес публики. Можно ли их за это винить? Утро пролетело, а место рядом с Мэттом по-прежнему пустовало. Правда, несколько раз к нему подсаживалась Люси, пытавшаяся уговорить его сделать совершенно ненужные остановки. Наконец Мэтт сообразил, что Нелл намеренно его избегает. Что ж, наверное, так даже лучше. Зато он меньше отвлекается. Но по мере того, как они приближались к западной границе Индианы, он все больше тосковал по ее жизнерадостной болтовне. «Смотри, эти облака напоминают мне цирковой парад. Интересно, кто, по-твоему, финансирует этот центр переработки отходов? Какой чудесный городок! Ой, как там идет черничный праздник! Пойдем!» «Полевые цветы! Остановись, Мэтт, соберем букетик! Давай посмотрим, куда ведет эта тропинка, и так каждый час!» Мэтту не хватало ее искреннего энтузиазма, и через некоторое время он с удивлением услышал собственный голос. «Как насчет пикника?» «Ура!» — воскликнула Нелл. «Ну да, еще бы», — пробурчала Люси, не слишком успешно стараясь скрыть радость. Вскоре они уже стояли перед бакалеей Крогера в небольшом городке Винсенс, штат Индиана. Мэтт подхватил баттон и вслед за Нилей и Люси вошел в магазин. «Здесь жил Уильям Генри Гаррисон», — сообщила Нелл. «Он был 9-м президентом Соединенных Штатов, вот только умер через месяц после инаугурации у себя в кабинете». Мэтт сказал себе, что такие вещи может знать каждый. О том, что Винсенс, родина Гаррисона, было написано даже на дорожных указателях на въезде в город. Нелл направилась в овощной отдел, все еще рассказывая о Гаррисоне и о его преемнике Джонни Тайлере. Мэтт наблюдал, с каким удовольствием она рассматривает коробочки с черникой и клубникой, словно впервые в жизни видит, и удивительно, но атмосфера в этой жалкой ловчонке почти домашняя. Ему вдруг стало не хватать воздуха, и странное ощущение только усилилось, когда демон вздохнул и сунул головенку под его подбородок. «Папа!» «Возьми ее, Люси, мне нужно кое-что купить специально для мужчин». «А-а-а! Ладно», — вздохнул Мэтт, — «возьму ее с собой». Они выехали из города и почти сразу же пересекли границу Иллинойса. Нелл весело напевала, готовя сандвичи, и выглядела при этом такой счастливой, что Мэтт тихо радовался своей сообразительности.